Епископ Маркелин. Преемником его стал Маркелин, тот самый, которого настигло гонение. Евсевий Кесарийский, «Церковная история», книга 7. Заседание поместного церковного собора, происходившего в городе Синоэсе, шло своим чередом. Впрочем, в отличие от предыдущего подобного собора, присутствовавшие на нем епископы и священники не устраивали бурных дискуссий из-за очередного вопроса, по которому они расходились во мнениях, ибо на сей раз им было не до споров. Совсем недавно в империи началось гонение на христиан. Разумеется, это было всего лишь очередное гонение. Христиан преследовали и прежде, начиная со времен печально знаменитого Нерона. Однако на сей раз оно было столь жестоким, как никогда прежде. Похоже, нынешний император Диоклетиан решил стяжать себе славу самого яростного преследователя тех, кто верует во Христа. Рассказывали, что в Риме лишь за минувший месяц было убито около 17 тысяч христиан, включая женщин и детей. А перед тем, как казнить, их подвергали жесточайшим пыткам, одни рассказы о которых внушали ужас. Конечно, город Синоэсса, где происходил собор, находился далеко от Рима, поэтому его участники могли чувствовать себя в безопасности, точнее, в относительной безопасности, потому что даже сюда в любой момент могли нагрянуть люди императора. Неудивительно, что общая беда заставила участников собора позабыть о былых разногласиях и вновь почувствовать себя братьями, членами одного и того же тела Христова, которое сейчас безжалостно терзали руки гонителей. Неожиданно к председателю собора, престарелому епископу Лукиану, уважаемому всеми за мудрость и строгость жизни, подошел молодой подьякон и что-то прошептал ему на ухо. Епископ, обычно спокойный и невозмутимый на вид, изменился в лице, словно услышанное оказалось для него полной неожиданностью. Впрочем, уже в следующий миг он совладал с собой и, обращаясь к участникам собора, произнес: «Из Рима прибыл епископ Маркелин и просит разрешения войти». Ответом ему было молчание, ибо все знали, как повел себя во время гонений в Риме тамошний епископ, впрочем, он предпочитал титуловаться папой Маркелин. Так и не дождавшись ответа собратьей, владыка Лукиан принял решение сам. «Пусть войдет», — сказал он ипподиакону. Когда Маркелин вошел, участники собора не поверили своим глазам. Неужели это и впрямь он? Не может быть! Куда девалась его величественная осанка, его гордая поступь, которые пристали епископу Великого Рима, наследнику божественного престола святого Петра? Сейчас он выглядел не как владыка, а как униженный проситель. Убогое рубище, спутанные волосы, серые то ли от ранней седины, то ли от покрывавшего их пепла. Он был жалок. Впрочем, разве именно так не должен выглядеть предатель? Точнее, вероотступник. Явился. Произнес сквозь зубы молодой, недавно рукоположенный священник из Синуэссы, отец Павлин, глядя на вошедшего с нескрываемым презрением. Иуда. Появление Маркелина заставило участников собора забыть о том, ради чего они сошлись здесь. Забыть и о ежеминутно грозящей им опасности быть арестованными. Ведь сейчас перед ними стоял их общий враг. Тот, кто некогда был их единоверцем и собратом, а теперь стал отступником, а по слухам даже другом императора-гонителя. И поэтому они наперебой спешили излить на Маркелина всю свою ненависть к нему. Трус, предатель, Иудина отродье. Зачем ты пришел сюда? Убирайся к своим друзьям, язычникам. Замолчите! Властно крикнул епископ Лукиан, и все сразу же смолкли. Вслед затем он обратился к стоявшему посреди собрания человеку в рубище. — Зачем ты пришел сюда, Маркелин? — Чтобы оправдаться? — Нет, — глухо произнес тот. — Я пришел просить суда над собой. Выслушайте меня. — Говори, — промолвил владыка Лукиан. — Мы слушаем тебя. — Братья, — начал Маркелин. — Что? — вскинулся священник Павлин. — Какой ты нам брат? — Молчи. Строго оборвал его епископ Лукиан. Хоть он и пал, но все равно остается нашим братом. Продолжай, Маркелин. Вы знаете о моей прежней жизни и о моих делах. Маркелин говорил с трудом, словно стыдясь вспоминать о том, за что еще совсем недавно его прославляли по всему Риму, да что там, даже за его пределами. Да, еще совсем недавно римского епископа Маркелина считали великим подвижником. Мало того, в народе благоговейным шепотом передавались рассказы о чудесах, совершенных по его молитвам. И после очередного такого чуда все громче становилась молва. Маркелин — Божий человек, великий праведник, чудотворец, святой. Народ прославлял меня, а я... Голос Маркелина дрогнул. Я упивался этой славой. Я считал себя избранником Божьим, не таким, как прочие люди. Увы, я пал намного раньше, чем отрекся от Христа. Но тогда я не понимал этого и шел навстречу погибели, думая, что иду в уготованное мне по заслугам Царство Небесное. Что он несет? В полголоса спросил священник Павлин, у сидевшего рядом престарелого архипресвитера Кириона. Почему он говорит, что пал еще до своего отречения? — Он говорит правду, — смиренно ответил старик. — Не он первый пал в пропасть гордыни, и не он последний, кто еще вергнется туда. Этого падения трудно избежать, потому что оно совершается незаметно, а еще труднее осознать его, ибо такой человек мнит себе величайшим из праведников, не ведая, что стал богоотступником. Благо Маркелину, что он осознал свое падение. Значит, он еще не до конца погиб. Помоги ему, Господь! Отец Павлин раздраженно отвернулся от старого священника. В самом деле, что за блажь молиться за вероотступника? Вдобавок, верить, будто для него еще остается надежда на спасение. Нет. Таким, как этот Маркелин, одна дорога в адскую бездну. Что до отца Кириона, то, видимо, не зря сказано, старый стареет, глупеет. Вот и он, как говорится, одурел годами. И почему только владыка Лукиан считает его мудрым человеком? Впрочем, они друг друга стоят. Тем временем Маркелин продолжал свой рассказ. Когда началось гонение, многие из моих духовных детей устрашились мук и смерти, но не я. Ведь я хорошо помнил слова святого апостола Павла. Нынешнее временное страдание ничего не стоит по сравнению с той славою, которая откроется в нас, когда Господь увенчает нас небесными венцами во Царстве Своем. Я убеждал своих духовных чад не бояться мучений и радовался, слыша о том, как мужественно они страдают и умирают за Христа. Ведь в этом была моя заслуга. Кто, как не я, вдохновил и благословил их на мученический подвиг? Оставалось лишь дождаться, когда наступит и мой черед исповедать Господа перед гонителями и умереть за Него. А потом я явлюсь к райским вратам во главе сонма своих духовных чад и скажу Ему: «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Какая радость будет тогда на небесах! Какая великая слава тогда меня ожидает! Как я желал стяжать эту славу! Поэтому, когда люди императора явились, чтобы арестовать меня, я не устрашился, а обрадовался, что скоро получу от Господа давно заслуженный мною небесный венец. Как же я обманулся! Вместе со мной арестовали и Руфа, юношу из знатной семьи, который был еще не крещенным, а оглашенным. Я наставлял его в истинах нашей веры. В тот день Руф пришел, чтобы вернуть мне книгу Марка Минуция Феликса Октавий, которую я дал ему прочесть. Но едва я стал расспрашивать его, что он понял из прочитанного, как нагрянули преторианцы, пришедшие арестовать меня. — Ты, Маркелин, епископ здешних христиан? — спросил меня их командир. — Да, — сказал я. — А ты кто такой? — обратился он к Руфу. Он ответил: — Я христианин. Хотя, как я говорил, он был не крещеным, а только оглашенным. Нас обоих повели, как я думал, на суд. Разумеется, я знал, что ждет меня дальше — допрос, пытки, казнь. Но я не боялся страданий, прозревая за ними ожидавшую меня небесную славу. Однако окажется ли Руф столь же мужественным, как я? Что, если он смолодушествует и на первом же допросе отречется от Христа? Какой позор ожидает тогда меня, его наставника? И в этот самый миг Руф украдкой шепнул мне: «Владыко, что они с нами сделают? Мне страшно, владыко, помолись за меня». «Стыдись», — гневно ответил я ему. «Разве так ведут себя христиане? Где твоя вера?» Он смолк. А я с горечью подумал о том, что воспитал недостойного ученика. Я полагал, что нас ведут к судье. Но, как видно мне, епископу Рима решили оказать особую честь. На судейском месте восседал сам император Диоклетиан. Разумеется, я бесстрашно исповедал себя христианином, а на предложение императора принести жертву языческим богам лишь рассмеялся им в лицо. Только такие безумцы, как вы, могут поклоняться мерзким бесам и бездушным идолам. А я почитаю единого истинного, царствующего на небесах Бога, поклоняюсь ему и не боюсь умереть за него. «Посмотри сюда, несчастный», — сказал император, указывая на разложенные перед ним орудия пыток. «Все это сейчас ожидает тебя. Может, ты все же одумаешься?» «Нет», — оборвал я его. «Рассеките мое тело на части, сожгите его огнем, я с радостью пойду к моему Господу». «Что ж», — промолвил Диоклетиан, — «посмотрим». «Я даю тебе время подумать, Маркелин, а чтобы тебе лучше думалось». Он обратился к Руфу. «Скажи мне, юноша, ты тоже христианин?» «Да», — ответил тот. «И его ученик?» «Да». «В таком случае мы начнем с тебя», — усмехнулся император. «Поступим, так сказать, супротив поговорки, у старшего учится младший. А ты смотри, что мы будем делать с твоим учеником. Потом то же самое ждет и тебя. Еще раз говорю тебе, подумай, Маркелин». Маркелин смолк, словно был не в силах продолжать дальше. Немного погодя, он сказал: «Я все это видел, не хотел видеть, но меня заставляли смотреть, как пытают Руфа. И тогда я стал молиться Господу, чтобы он облегчил его муки и обратил ярость мучителей на их же головы. Я был уверен, что Бог услышит меня. Он должен услышать. Он должен спасти своих верных рабов и устрашить гонителей, чтобы они поняли, Бог поругаем не бывает, и сами уверовали в Него. Он должен явить свою славу и помочь нам. Почему же он медлит сделать это?» А Руфа все терзали. Он кричал от боли, а я взывал к Богу о помощи. Никогда прежде я не молился, так как тогда. Напрасно. Господь словно оставил меня, а я все взывал к Нему. И мой крик заглушал стоны Руфа, пока меня не объяла смертная тьма. Когда я очнулся, то увидел стоявшего надо мной худощавого смуглого мужчину средних лет с проницательными черными глазами и любезной улыбкой на лице. — Здравствуй, Маркелин! — приветливо произнес он. — Вот мы с тобой и встретились снова. — Кто ты? — спросил я, ибо был уверен, что вижу его впервые. — Разве мы знакомы? — Как сказать, — уклончиво ответил он. — По крайней мере, я знаю тебя очень давно, и я всегда уважал тебя, Маркелин, ведь ты не таков, как все прочие люди, ты лучше их, ты выше, чем они. Где еще найдешь такой ум, такую ученость, такую добродетель, как у тебя? Право слово, жаль, что столь достойный человек попал в руки обманщиков и безумцев, называющих себя христианами и именующих Бога своим небесным отцом. Но какой отец не заступится за своих детей, особенно если они просят его о помощи? Однако разве так поступает Бог христиан? Еще вчера я нашел бы, что возразить ему. Из Писания, из творений святых мужей, но я молчал. Ведь память о том, что я видел и пережил на судилище, была еще слишком свежа. В самом деле, почему Господь не услышал моих молитв? Почему не помог нам? Почему не совершил чудо? Разве любящий отец может так поступить или... Тем временем незнакомец продолжал. Одно из двух. Либо он жестоко равнодушен к тем, кто называет его отцом, либо его просто-напросто нет. В любом случае веровать в него — безумие. Не так ли, Маркелин? Я молчал, ибо чувствовал, что моя вера, прежде непоколебимая, как скала, рушится, как дом, возведенный на песке. Действительно. Если благой и любящий Бог допускает, чтобы мы, его рабы и чада, страдали, то можно ли назвать его благим? Можно ли после этого любить его? Можно ли в него верить? Мы с Руфом готовы были умереть за него. Что он сделал, чтобы избавить нас от мук? В этот миг я вспомнил, как терзали Руфа. Вспомнил и слова императора. То же самое ждет и тебя. И мне стало страшно. Где мне взять сил, чтобы вынести эти муки? Бог не помог Руфу. Не поможет он и мне. А я? Что я без него? Всего лишь слабый человек, который боится страданий, боится смерти. Но ведь именно это и ждет меня. И неоткуда ждать спасения. Но все еще можно исправить, — донесся до меня вкрадчивый голос участливого незнакомца. — Как? — вырвалось у меня. В ответ он ласково улыбнулся. Откажись от своего безумия, Маркелин. Повинную голову, как говорится, и меч не сечет. Принеси жертву богам. Тогда ты убедишься, что наш император милостив к тем, кто раскаивается в своих ошибках. Ну как, ты согласен это сделать? Голос Маркелина задрожал. Казалось, еще миг, и он разрыдается. И я согласился. Да, я согласился принести жертву Весте и Изиде. Разумеется, люди императора позаботились о том, чтобы по такому случаю собрать у храма Весты как можно больше народа. Ведь отречение от веры даже простого христианина — редкое зрелище. И уж тем более, если это делает епископ столицы Великой Империи. Меня сопровождала целая процессия жрецов, жриц и воинов, а слева от меня шел мой участливый наставник. Я так и не удосужился узнать его имя. Впрочем, и он, похоже, не горел желанием его называть. По сторонам справа и слева от дороги толпился народ. Я чувствовал на себе их взгляды. Любопытные, насмешливые, ненавидящие. Да, я знал, что в толпе наверняка есть и христиане, пришедшие посмотреть на мой позор. И потому боялся поднять глаза, чтобы ненароком не встретиться с ними взглядом. Но моя предосторожность была напрасна. Когда я уже подходил к храму, кто-то крикнул из толпы: «Иуда!». Его поддержали другие голоса: «Трус, предатель, отступник!». Что-то больно ударило меня в спину. Кажется, это был камень. Второй камень угодил мне в плечо. Несколько воинов из тех, что сопровождали меня к храму, бросились в толпу, послышались чьи-то крики, а я покорно шел туда, куда меня вели, в храм Весты. Тем временем мой наставник вкрадчиво шептал мне в ухо: «Видишь, как твои бывшие единоверцы-христиане ярятся от того, что ты познал истину и порвал с ними. Какая злоба, какой фанатизм! И это люди, утверждающие, будто их Бог есть любовь, безумцы, недостойные жизни и свободы. Разве я не прав, Маркелин?» Меня подвели к жертвеннику, дали в руку горсть фимиама и объяснили, что я должен делать. Я выполнил все, что мне велели, и принес жертву. Собственно, это было условием моего прощения и освобождения. Я рассчитывал, что теперь меня просто отпустят на все четыре стороны. Однако вместо этого я снова был приведен к императору. «Я рад, что ты образумился, Маркелин», — промолвил Диоклетиан, милостиво взирая на меня с высоты своего трона. «И потому я не только прощаю тебя, но и хочу сделать тебе подарок». По знаку императора его слуги подошли ко мне и облачили в драгоценную одежду, достойную вельможи. «Это мой дружеский дар тебе, Маркелин», — сказал император, — «ибо отныне мы с тобой друзья». «Великая милость, великая честь», — прошептал знакомый вкрадчивый голос за моей спиной. «Император нарек тебя своим другом, Маркелин. Теперь ты убедился, насколько он милостив?» «Император милостив, милостив». И тут я вспомнил о своем ученике Руфе. Жив ли он? Если да, то я должен попытаться спасти его. Ведь это я научил его тому, во что верил сам, христианской вере. И потому во всем, что с ним случилось, моя вина. Я погубил Руфа. Но я же теперь и спасу его. Ведь император, похоже, и впрямь милостив. Вдобавок он только что нарек меня своим другом. Так неужели он откажет своему другу в просьбе? Неужели не помилует его злосчастного ученика? «Благодарю тебя, государь», — сказал я. «Быть твоим другом — великая честь для меня. Позволь же мне попросить тебя о милости». «О чем ты, Маркелин?» В голосе императора звучало недовольство. «Чего ты хочешь?» «Милости», — ответил я. «К моему ученику Руфу. Пощади его, государь». «Нет». — нахмурился Диоклетиан. — Он будет казнен. Я не намерен миловать христианина. «Но он еще совсем ребенок», — настаивал я. «Неразумное дитя, которое мало чем отличается от безумного. Вдобавок Руф еще не крещен. Какой же он тогда христианин? Он только назывался таковым, и виноват в этом я. Ведь это я склонял его к тому, чтобы он стал христианином. Обманываясь сам, я обманул и его. Его вина лишь в том, что он поверил моему обману. Государь, позволь мне поговорить с Руфом. Вот увидишь, я смогу переубедить его». «Что ж», — снисходительно произнес император, — «попробуй, если сможешь». Поначалу он не узнал меня. «Кто это?» — спросил он, вглядываясь в мое лицо. «Кто ты?» Сперва я решил, что ему не хватает света, чтобы разглядеть меня. Но ведь я видел его достаточно хорошо. Несчастный Руф. Что они с ним сделали? И в этом моя вина. Но теперь я искуплю ее. Я спасу своего ученика. «Неужели ты не узнаешь меня?» — спросил я Руфа. «Это же я, Маркелин». Он вгляделся, и на его бескровном, изможденном лице появилась тень улыбки. «Владыко, ты пришел...» «Послушай, Руф», — сказал я, — «я пришел, чтобы спасти тебя. Пообещай выполнить все, что я тебе скажу. Ведь ты мой ученик. Ты должен меня слушаться. Пообещай мне, что я должен сделать?» — спросил он. «Пообещай мне, что больше не станешь называть себя христианином и что ты принесешь жертву богам». Он отшатнулся от меня, как от ядовитой змеи. «Что? И это говоришь мне ты? Ты, который убеждал меня, что на свете нет ничего выше звания христианина?» Это была ошибка. Я старался говорить как можно ласковее и убедительней. «Видишь ли, Руф, людям свойственно ошибаться. Я тоже ошибался и невольно обманывал других и тебя. Но теперь я понял это. Я хочу исправить свою ошибку, хочу помочь тебе. Пойми, Руф». Я повторял ему слова того сладкоречивого наставника, который переубедил меня. Он должен меня понять, он должен мне поверить, он не должен умереть так рано. Но он вдруг оборвал меня на полуслове. «Ты лжешь. Господь всегда слышит нас и никогда нас не оставляет». И это говорил он. Он, на чьем теле, как говорится, не осталось живого места после пыток. Впрочем, возможно, Руф просто-напросто бредил. Я попытался коснуться его лба, чтобы убедиться в этом, но он оттолкнул мою руку. «Не думай, что я брежу. Я говорю то, что знаю. Раньше я читал и слышал о том, что Бог помогает тем, кто верит в Него. А здесь я убедился, это правда. Если бы не Он, впрочем, тебе этого не понять. Ведь ты от Него отрекся, несчастный. Руф, Руф, послушай меня». Умолял я его. «Нет. Нам больше не о чем разговаривать. Уходи». Некогда Господь наш сказал: «Ученик не выше учителя». Но мой ученик оказался выше меня настолько, насколько небо отстоит от адских бездн. Небо за окнами здания, где проходил собор, давно уже окрасилось в кроваво-красный цвет заката. Но епископы и священники, сидевшие внутри, забыв о том, сколько времени они находятся здесь, молча слушали рассказ Маркелина. И многие из них думали о том, что было бы, окажись они на его месте. Лишь священник Павлин оставался непреклонен в своей ненависти к нему. А тем временем Маркелин продолжал свою горестную повесть. Спустя несколько дней после казни Руфа я услышал на улице обрывок разговора трех простолюдинов, собравшихся посудачить возле одной из ловчонок. А тот мальчишка держался молодцом, прямо второй с Цевола. «С чего это ты, Крискент, вдруг вздумал хвалить христиан?» — ехидно пропел голосок другого собеседника. «Чего ты нашел в них хорошего?» «Да где ты видал таких смелых людей, как они?» — ответил тот, кого он назвал Крискентом. «Он, как они, за своего бога на смерть идут и не боятся». «Да уж, не боятся», — — съязвил третий участник разговора. «Между прочим, я сам недавно видел, как их самый главный приносил жертву в храме Весты. Что ты на это скажешь, приятель, а?» «А то и скажу, что в семье не без урода», — невозмутимо произнес Крискент. «Видать, этот их самый главный худо верил, оттого и струсил. А мальчишка молодец. Пусть мне теперь кто скажет, будто христиане трусы. Ни за что не поверю». Они ушли. А я все стоял посреди улицы, словно пораженный небесным громом. Не только потому, что узнал, как принял смерть мой ученик, но и от того, что из уст этого простолюдина я услышал горькую правду, в которой боялся себе признаться. Он прав. Я и впрямь струсил. Испугался пыток и казни, потому что худо верил. И виной этому моя гордыня. Я считал себя избранником, имеющим право смотреть на людей свысока, и низвергся в бездну, как падший деница. Осудите же меня. На Синоэсу уже спустилась темная безлунная ночь, когда епископ Лукиан поднялся со своего места, чтобы объявить Маркелину решение собора. «Ты пришел просить суда над собой. Осуди же себя сам своими устами. Из твоих уст вышел грех. Пусть ими же будет произнесено и осуждение. Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин». Сейчас голос Маркелина звучал резко и властно, как прежде. «И пусть после моей смерти тело мое не погребут, а бросят на съедение псам. Если же кто осмелится похоронить его, да будет проклят». «Ты сказал», — отозвался владыка Лукиан. «Таков твой суд, Маркелин. Но мы знаем, что и святой Петр некогда из страха отвергся Христа. Однако, горько оплакав грех свой, получил благоволение у своего Господа. Помни об этом, Маркелин». В ту же ночь Маркелин покинул Синоэсу. Как ни странно, после его отъезда священник Павлин не находил себе места. Его обуревал праведный гнев. В самом деле, почему епископ Лукиан и другие участники собора не осудили Маркелина с подобающей строгостью? Почему им вздумалось напоминать ему о том, что Господь милостив кающимся? Будь Павлин на их месте, он ни за что бы так не сделал. Он не стал бы даже выслушивать вероотступника, а с проклятием вышвырнул бы его из собрания верных. Тогда почему же его старшие собратья во Христе поступили иначе? Похоже, епископ Лукиан заметил, что отца Павлина что-то заботит. «Что с тобой, сын мой?» — поинтересовался он у священника. «С недавних пор ты стал сам не свой. Что случилось?» «Что может случиться?» — буркнул отец Павлин. «Если теперь мы привечаем вероотступников и называем их братьями, пожалуй, скоро мы будем называть Иуду Искариота апостолом. Какой пример мы этим подаем нашей пастве?» «Ты говоришь о Маркелине?» — спросил епископ Лукиан. «Но не слишком ли ты торопишься осудить его? Да, он пал, и пал глубоко. Однако Господь волен восставить его. Не веришь? Тогда я скажу тебе. Он отправился в Рим, чтобы там перед императором исповедать Христа и тем самым искупить свое былое отречение от него. Что ты скажешь на это, павлин? — Не может быть! — воскликнул священник. — Он же трус и предатель! Я не верю, что он способен на это! — Ты не веришь, что такое возможно? — печально вздохнул престарелый епископ. — Но невозможное людям возможно Богу. Поезжай в Рим, сын мой. Я благословляю тебя съездить туда. Может, тогда ты поверишь, что в нашей немощи совершается сила Господня. На другое утро молодой священник отправился в Рим, втайне ропща на епископа, которому взбрела в голову блажь отправить его за 3 9 земель лишь для того, чтобы в конце концов подтвердилась правота отца павлина. Он утешался лишь мыслью о том, что, оказавшись в Риме, получит возможность стяжать земную и небесную славу. Сейчас там арестовывают и казнят христиан. Что ж, в таком случае он принародно исповедует себя одним из них и умрет мучеником. Не то, что этот трус Маркелин умрет, но докажет свою правоту. Спустя 1,5 месяца после своего отъезда в Рим отец павлин вернулся в Синуэссу. Явившись к епископу Лукиану, он упал ему в ноги и сказал: «Владыко, я тяжко согрешил, мне нет оправдания. Я пришел просить суда над собой». «Встань, сын мой!» Епископ старческой рукой ласково коснулся головы молодого священника. «И не отчаивайся, ведь Господь наш милостив, Он милостивее нас. В чем ты согрешил?» «Я осудил человека», — чуть не плача произнес отец павлин. «Маркелин, я презирал и осуждал его, а он умер мучеником». «Слава Господу!» — эхом отозвался владыка Лукиан. «А теперь поведай мне, как он умер. Тебе кто-то рассказал об этом?» «Я был свидетелем его казни». Не поднимая глаз, ответил отец павлин. «Вместе с пресвитером Маркеллом, теперь он епископ в Риме. Он рассказывал мне, что после своего отречения Маркелин куда-то уехал из Рима. Многие думали, что он бежал в чужие края, чтобы скрыть свой позор. Однако вскоре он вернулся, после чего пошел к императору и, бросив перед ним ту одежду, которую получил от него в подарок, осудил языческих богов и сказал, что проклинает свое былое малодушие и готов кровью смыть свое отречение от Христа. Отец Маркел говорил, будто император пришел в неописуемую ярость, велел жестоко пытать его, а затем обезглавить. Вместе с ним на казнь вели еще 3 христиан — Клавдия, Кирина и Антонина. Все они держались мужественно, особенно Маркелин. Подозвав к себе отца Маркелла, он уговаривал его не бояться страданий и прибыть твердым в вере. А еще велел, чтобы тот не погребал его тело, а оставил его на съедение псам. «Я не достоин человеческого погребения», — сказал он. «Не достоин того, чтобы меня взяла земля, ведь я отрекся от Господа, Творца неба и земли». Он умер с молитвой на устах. Вслед за ним казнили остальных трех приговоренных. Тела их бросили при дороге. Впрочем, через несколько дней ночью мы тайно забрали честные останки Клавдия, Кирина и Антонина и погребли их. Но мы не посмели сделать то же самое с телом Маркелина, ведь он сам под страшной клятвой запретил хоронить его. Тем временем прошло почти 40 дней после казни Маркелина. Я решил, что пора возвращаться домой, и поутру отправился к епископу Маркеллу, чтобы проститься с ним и получить его благословение. Однако он сказал мне: «Брат, задержись еще на день. Нынешней ночью мы предадим погребению честные мощи епископа Маркелина». «Но он же запретил это делать», — удивился я. «Разве мы вправе нарушить его волю?» «Да, вправе», — ответил владыка Маркел, «чтобы исполнить волю Божию о нем. Сегодня ночью мне явился святой апостол Петр и сказал: «Почему ты до сих пор не предал погребению тела Маркелина?» «Я страшусь его клятвы», — ответил я, — «ведь он запретил хоронить свое тело, пригрозив проклятием тому, кто его ослушается». «Разве ты забыл слова Спасителя?» — произнес апостол. «Уничижающий себя возвысится. Так пойди же и с честью похорони его тело». Той же ночью мы погребли епископа Маркелина в катакомбах Прескиллы, что при Саларийской дороге. Благо ему. Ведь Господь дал ему силы покаяться и умереть мучеником. А я... Отец Павлин разрыдался. А я осуждал его. Мало того, я осуждал и тебя, владыку, и всех вас. Я не мог понять, почему вы говорили Маркелину о надежде и о Божьем милосердии кающимся. Мне казалось, что такие, как он, достойны лишь ненависти и презрения. Зато я покажу всему Риму и миру, как умирают за веру истинные христиане, такие, как я. Да, владыко. Я собирался принародно исповедать себя христианином и стяжать от Господа неувядаемый венец славы. Но когда увидел Маркелина и тех троих, истерзанных пытками, ведомых на казнь, я не сделал этого, потому что испугался, я струсил, владыко. Разве после этого я могу зваться христианином? Осудите же меня. Успокойся, успокойся, сын мой. Склонился над плачущим священником владыка Лукиан. Что поделать? Всем нам тяжело учиться быть христианами. И научиться смирению тоже часто бывает слишком тяжело. Но не отчаивайся. Помни о том, что нет греха, побеждающего человеколюбие Божие. Ты познал свою немощь и каешься. Так не теряй же надежды на милость Господню. И пусть об этом тебе напоминает судьба епископа Маркелина, показавшего нам пример истинного покаяния.